22 апреля 2013 года. От кого Макс, кому Пьер Мари? В тот же вечер, 10 минутами позже. Пьер Мари, я это сделал. Я совершил первый акт неповиновения. Взял и создал себе собственный почтовый ящик. Блин, даже дышать стало легче. Ясное дело, первое же письмо пишу тебе. Теперь мой адрес max.tout.seoul@netline.fr. Дословно Макс совсем один. Так что можешь писать мне что угодно, любую похабщину. И на баб можешь нападать, сколько заблагорассудится. Пассионария, которая живет под одной со мной крышей, больше не обзовет тебя сексистом. Хватит с нас намеков. 23 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Макс? Дорогой Макс-одиночка, полагаю, мне выпала честь торжественного открытия твоего личного почтового ящика. Я польщен. А какой у тебя пароль? Амоко, подчеркивание, Кадис. Примечание. Либерийский супертанкер Амоко Кадис потерпел крушение берегов Великобритании в 1978 году, что в результате разлива нефти вызвало экологическую катастрофу. Конец примечания. Березина? Ватерлоу? Прости, прикалываюсь по привычке, но твое последнее письмо меня не на шутку взволновало. Что я наделал, Господи, что я наделал? Хорошо еще ты не очень на меня сердит, не то мне ничего не осталось бы, как только сунуть голову в духовку. Письмо на два голоса я написал, рассчитывая вас повеселить. Это была шутка, мать вашу. Я хотел, чтобы вы посмеялись и совершенно не собирался вызывать цунами. Если ты на старости лет не зайдешь до литературы, почитай шутку Милоша Кундеры или «Ни с того ни с сего» Натали Сарот. Там здорово показано, как иногда пара слов или даже просто интонация способны перевернуть людям жизнь. Ладно, бог с ней, с литературой. Ты задал мне два вопроса. Верю ли я, что ты сумеешь выжить без нее? Я чуть не расплакался. Почудилось, что ко мне обращается маленький мальчик, и что Жози вздохнет с облегчением, если ты больше не будешь маячить у нее перед глазами. Это серьезно, но я не намерен прятаться в кусты. Мы с тобой знакомы с 5 класса, то есть 48 лет. Наша дружба все эти годы оставалась неизменной. Она из тех вещей, которые само собой разумеются. Но я не помню, чтобы мы с тобой хоть раз задавали друг другу вопросы типа «что мне делать?». И вот не прошло и полвека, как ты задаешь мне такой вопрос. Я тронут до глубины сердца и понимаю, в каком ты отчаянии, поэтому не буду прятаться в кусты. Думаю ли я, что Жози вздохнет с облегчением, если ты ее бросишь? Нет, не думаю. Думаю ли я, что ты сумеешь приспособиться к жизни без нее? Нет, не думаю. Я думаю, что вы с ней созданы друг для друга, и что никого лучше тебе не найти. Я думаю, что вам предстоит пройти рука об руку еще лет 20 или 30 и умереть с разницей в 3 недели. Второй не переживет кончины первого. На вашей могиле будет куча всякой пошлятины. Если я сам к тому времени не помру, внесу в коллекцию свою лепту. Таблички, медальоны, мраморные книжки и выбитыми на обложке словами Макс и Жози. Вот что я думаю. Вернее, вот как я вижу будущее. Ваше с Жози будущее. Может, звучит не слишком аргументированно, но что есть, то есть. Не сомневаюсь, что 20 лет назад, когда ты повстречался с той женщиной, я сказал бы тебе то же самое, если бы ты спросил мое мнение. Так что это не вопрос возраста. Но это не означает, что вам не надо слегка растормошиться, а главное, малость отлепиться друг от друга. Купите вторую миску. Оставайтесь едиными, но не сливайтесь в одно целое. Кстати, как только почувствуешь, что твоя нога перенесет поездку, прыгай в поезд, ну или закати себя в поезд, и приезжай ко мне сам, без Жузи. Побудешь у меня, пока буря не утихнет. В доме 6 свободных комнат, выбирай любую. Жузи, конечно, будет недовольна, особенно с учетом того, что в данный момент она на меня злится. Ну, плевать. Докажи ей свою независимость. Макс, твоя проблема не в Жузи. Твоя проблема, ты сам сказал, в том, что тебе скучно. Так что не пытайся переводить стрелки. Мой тебе совет. Не принимай никаких важных решений, пока не поправишься. Когда организм напичкан лекарствами, голова плохо соображает. И еще. Я взял на себя ответственность и ответил на твои вопросы, но не забывай, что на корабле твоей жизни капитан ты сам, и решать, что делать тебе, знай одно. В любом случае, я всегда буду на твоей стороне. 16 мая буду усиленно думать о тебе. Обнимаю тебя, Пьер Мари. По скриптум. Думаю, мне потребуется немало времени, чтобы снова завоевать доверие Жузи. Пока ничего предпринимать не буду, пусть остынет. Пост по скриптум. Не в тему, но забудь про Верден и Шемен-де-Дам. Открою тебе правду. Мой дед никогда там не воевал. Он сражался в совсем других местах. А эту историю мне рассказал один приятель про своего деда, и она мне так понравилась, что я ее позаимствовал и приписал своему. Иногда я сам себя пугаюсь. 23 апреля 2013 года. От кого Макс, кому Пьер Мари. Старина, ты хоть знаешь, что хоронить друзей раньше времени нехорошо? Представил я себе могильный камень, один на двоих Жузи. И такая на меня тоска напала. От твоего юмора меня прямо корежит, откровенный ты мой. Хотелось бы мне доказать тебе, что никакой я не однолюб, и что у меня есть еще порох в пороховницах. Но ты прав, призывая меня к осмотрительности. Попробуй-ка отправиться завоевывать мир на одной ноге и с кишками, отравленными антибиотиками. Ладно, наберусь терпения, буду ждать 17 мая, а там, глядишь, сбегу из больницы вместе с медсестрой. И еще. Ради всего святого, прекрати подсовывать мне всякие книжонки, ты же знаешь, как это меня раздражает. По моему мнению, на свете есть всего один достойный писатель, и это ты. Так что пока не разродишься новым шедевром, я ограничусь телеком. Насчет Жузи ты правильно решил. Надо дать ей избавить жар на пару-тройку десятков градусов Цельсия. Ее дружба с Лизбет приняла какой-то совсем уж непотребный оборот. Если я не ошибаюсь, они планируют акцию в духе «Фемен». Представляешь? Две юные красотки на улицах старого доброго Лимана. У меня через 15 минут сеанс кинезиотерапии. Пока. Я выживу. С приветом из загробного мира, твой Макс. 24 апреля 2013 года. От кого Лизбет, кому Пьер Мари. Великому писателю Пьеру Мари Сото по прозвищу «Бумага Марака». Интересно, зачем тебе пара мелких шариков, болтающихся в белых семейных трусах, что ты носил в тот памятный день, если тебе не хватает смелости даже на то, чтобы ответить оскорбленной женщине? Если я не дождусь от тебя извинений, то, вполне вероятно, отправлю свой текстовой файл в редакцию одного из гламурных журналов, которые обожают постельные скандалы. Они могли бы опубликовать его под заголовком «Разносторонний талант Пьера Мари Сото». А чтобы тебе было над чем подумать, привожу фрагмент из списка на букву «О». «О, да, повернись скорее задницей!» «Разве не великая литература?» «С нетерпением жду ответа, твоя поставщица сопутствующих удовольствий, Лизбет». 24 апреля 2013 года. от кого Пьер-Мари, кому Лизбет. «Лизбет, не знаю, чего ты добиваешься, но призываю тебя проявить здравомыслие. Ты напрасно пытаешься ступить на зыбкую почву клеветы и посягательства на частную жизнь. Поверь мне, на этом пути тебя могут ждать весьма неприятные сюрпризы. И первое, и второе. В глазах французского закона является правонарушением, а я не думаю, что твоя учительская пенсия позволит тебе рассчитаться с адвокатами за оказанные услуги, а главное – выплатить мне по приговору суда немаленький штраф. Поэтому прошу тебя, давай прекратим эту игру. Мы оба взрослые люди, не так ли?» «На самом деле мне следовало сразу отказаться читать твою инсценировку. Сделать это меня заставила Жюзи. Я виноват только в том, что проявил слабость, а затем сам запутался в собственном вранье. Вместе с тем мне кажется, что ты перегибаешь палку, тыча мне в нос мою гонкуровскую премию, иронически именуя меня великим писателем. По-моему, я в твоем присутствии ничем таким ни разу не хвалился. Что касается остального, то есть твоих насмешек над моим бельем и моей анатомией, а также твоих попыток блеснуть остроумием, то я оставлю их без комментариев. Перечитай свои письма и сделай выводы самостоятельно. Больше всего я хочу, чтобы эта история закончилась. Тебе нужны мои извинения? Ты их получишь. Лизбет, я приношу тебе свои извинения. Этого достаточно? Пьер-Мари. 26 апреля 2013 года. От кого Пьер-Мари, кому Оливер? Дорогой Оливер, ну, что скажешь? Разве я тебя обманул? Разве в набитом рте плохо кормят? По-моему, это здорово, что еще существуют такие райские местечки, где шеф-повар не задирает перед клиентами носа, а довольствуется тем, что готовит для них вкусную еду. Впрочем, самым лучшим в тот вечер оказалось даже не то, что лежало у меня на тарелке. Ты даже не представляешь, каким удовольствием стала для меня наша пирушка. Давненько я так не хохотал. На данном этапе моей жизни это с твоей стороны неоценимый дар, по силе благотворного воздействия, равный трехнедельному пребыванию в санатории. Спасибо. Знаешь, что в тебе самое замечательное? Ты умеешь развеселить. Боже, как ты икал, кряхтел, сипел. Я чуть со стыда не сгорел. А потом заметил, что ты хоть и прикрывался салфеткой, люди за соседними столиками тоже смеялись. Ты их заразил. В общем, я доволен, что попочивал тебя повестью моих злоключений с этой нимфоманкой, хотя проблема заключается в том, что нас с тобой перехитрили. Меня предала сводня. Кажется, я впервые употребляю это определение, на мой взгляд, вполне оправданно. Так что моя преследовательница в курсе нашего трюка с фальшивым приглашением, что привело ее в бешенство. В общем, я просто хотел тебя предостеречь. Если вдруг в Сонже появится некто Лизбет Дастивель и будет требовать личной встречи с тобой, не соглашайся. Эта женщина отличается крайней решительностью. Она вполне способна, проникнув к тебе в кабинет, дать волю рукам и гордо удалиться, оставив тебя с расквашенным носом. Ну вот, других новостей, в том числе литературных, нет. Если появится, сообщу. Обнимаю. Пьер-Мари. 26 апреля 2013 года. От кого Оливер, кому Пьер-Мари? Дружище и брат, ты же знаешь, как я неравнодушен к хорошей кухне. Готов повторить наш опыт где угодно. А в Алансе, в Париже, в Тимбукту или где скажешь. Да, здорово мы посидели. Ты тоже изрядно меня повеселил. А это со мной нечасто случается. Большинство твоих коллег, фамилии не называем, предпочитают обсуждать со мной условия авторского договора, а не делиться своими любовными похождениями, что весьма прискорбно. Имя Лизбет я скопировал и внес в черный список на сайте издательства. Спасибо за предупреждение. Надеюсь, твоей жизни ничто не угрожает. успокой меня скорей. Не хотелось бы тебя раньше времени оплакивать, хотя на фоне кровавого преступления продажи твоих книг точно взлетели бы до небес. Представь себе заголовок в газете. Найден хладный труп лауреата Гонкуровской премии, убитого разгоряченной училкой французского. Так и вижу, как разбухают цифры в приходной ведомости. Эх! Ладно, шутки в сторону. Несмотря на то, что уже за кофе ты рассказал мне о Вере и своей таинственной корреспондентке, мне показалось, что ты в хорошей форме. «В форме чего?» — обычно переспрашивал у меня дед, когда я навещал его в доме престарелых. «Да, старина, ты выглядишь много лучше, чем год назад, и это хороший знак. И еще я заметил, как у тебя в глазах, когда ты делился со мной историей своей странной переписки, вспыхнула искорка. А откуда она взялась? Что за ветерок подул на потухшие было угли?» «Поразмысли над этим». А я буду надеяться, что вскоре получу от тебя добрые вести. С искренней человеческой литературной дружбой, Оливер.